Мне вот только одного непонятно, где-то в Иркутске мальчишки разрабатывают новую конструкцию мотора, и этот мотор гораздо лучше тех, над которыми бьются опытные конструкторы. А самое странное, что их двигатели пошли в серию без малейших доработок, раз и сделали, как будто им чертежи отработанного мотора кто-то передал. На наши заводы уже передавали чертежи рабочих моторов, покупали мы лицензии, махнул рукой Сталин, но это не сильно помогло. А иркутские моторы еще не зарекомендовали себя, посмотрим, что дальше получится. Так я чего и говорю, товарищ Сталин, их же еще в начале этого года на Ан-40 ставили, моторы эти по 400 часов отработали, и ни одной рекламации. На госприемке тоже не нашли к чему придраться, двигатель на всех высотах как часики работал, только к оформлению документации претензии были, технология изготовления деталей недостаточно полно описана. Товарищ заслуженный летчик хочет сказать, что товарищи из комиссии предъявили претензии неправильно. Да я не то хотел сказать, смутился Чкалов, я хотел обратить внимание на то, что моторы очень уж хороши. Этот вопрос мы обсудим в ближайшее время с наркомом оборонной промышленности. Полагаю, он в курсе всего этого. Прежде чем принимать решение, надо выслушать все стороны. 26 декабря 1938 год. Москва. Наркомом оборонной промышленности Каганович М.М. уже второй раз доставал платок и вытирался лбопот, несмотря на то, что чувствовал себя более или менее уверенно. От вопросов Сталина ему было жарко. Провал планов производства новой продукции шел по всем направлениям, но тут все-таки есть объективные причины. А вот разработки перспективных видов вооружения вообще застопорились. Единственное, что в данном случае играло за наркома, это то, что при других было еще хуже. Но это первое время, а сегодня уже спрашивают без скидок. Я думаю, товарищ Каганович сделает выводы из сегодняшнего разговора, взял слово Сталин, и исправит недочеты. Но сейчас меня интересует история с иркутским молодежным КБ, что там за мотор сделали, который еще до госприемки стали устанавливать на бомбардировщики. На этот вопрос лучше ответит мой заместитель товарищ Хруничев. Сразу сориентировался Михаил Моисеевич. Слушаю вас, товарищ Хруничев, не стал разводить церемонии Сталин. Бесшатунный двигатель, инициативная разработка Иркутского моторостроительного завода, сходу начал докладывать Михаил Васильевич, завод был запущен в начале 1937 года и должен был выпускать карбюраторы для авиационных двигателей. С заданием иркутяне справились. Весной того же года, там организовалась комсомольско-молодежная КБ, которая взялась за разработку бесшатунного двигателя, схему которого они взяли из официальных источников. Уже в октябре ими был изготовлен первый прототип двигателя. При демонстрации он развил мощность около 1000 кВт. На авиационном заводе в это время собирали скоростной бомбардировщик Ан-40. У них были проблемы со штатными моторами, поэтому они решили попробовать заказать на моторостроительном заводе 6 двигателей. Заказанные моторы были установлены на самолеты в январе 1938 года. По мнению военной приемки, на сегодняшний день Ан-40 с новыми двигателями самый скоростной бомбардировщик в СССР, его максимальная скорость возросла до 505 км в час, а крейсерская до 420. Летом этого года двигатели иркутского завода были сертифицированы. Однако в наркомате решение о производстве новых двигателей было принято еще в марте месяце, но для этого требовалось увеличить производственные мощности завода и установить им план производства на 1939 год в количестве 4000 моторов. На сегодняшний день все строительные работы завершены, производится установка и отладка оборудования. Руководство утверждает, что планы выпуска авиадвигателей нового типа будут выполнены. Сразу 4000, удивился Сталин. Не появилось ли у них головокружение от успехов? Думаю, нет, товарищ Сталин, ответил Хруничев. Они сами предложили несколько просчитанных планов в зависимости от оснащения оборудованием и расширения производственных площадей. Планы подкреплены расчетами, мы их проверили и решили, что нас устроит вариант с 4000 изделий в год. Почему тогда только 4000, если мотор настолько хорош? Тогда еще не были очевидны преимущества двигателей, да и проблема в алюминии. Товарищ Сталин, мы просто не в состоянии обеспечить их потребным количеством этого металла. В общем-то, на этом и базируются наши планы. Да, опять алюминий, пробурчал Иосиф Виссарионович. Хорошо, я понял вас. И все-таки присмотритесь к Иркутску. Если там такие кадры, то, наверное, стоит им помочь чем-то еще. Там намечается хороший тандем, Иркутский авиастроительный завод и завод авиадвигателей, сразу подхватил Хруничев, но объемы производства авиазавода невелики, сегодня мы думаем над тем, как расширить его мощности. Станки и оборудование сейчас изыскать очень сложно, но на моторостроительной нашли. На моторостроительном сложилась уникальная ситуация, помялся зам наркома, запускали завод на американском оборудовании, с английской системой МЕР. Остальное оборудование надеялись переделать на метрическую систему, но оказалось, что это очень сложно и станкостроительный завод с заданием не справился. Когда с иркутянами обсуждали вопросы поставки дополнительного оборудования, они стали утверждать, что для них обузой американские станки не станут, уже привыкли на них работать. Сильный инженерный состав подобрался, да и директор на месте. Вот и хорошо, что есть еще такой коллектив, усмехнулся Сталин, другим бы на них равняться. А к директору присмотреться надо, вполне возможно, что он как раз не на своем месте. Это совещание тоже немного изменило историю. К апрелю 1939 года И-180 прошел госиспытание в ней ВВС и был рекомендован к производству при устранении некоторых замечаний. Устранение длинного списка замечаний грозило растянуться на годы, так как завод 21, который занимался работами по И-180, в этот момент был занят еще одним изделием. Истребитель Пашинина И-21 на заводе считали более перспективным, а потому все силы бросили на него. А ведь заводы, выпускавшие самый массовый самолет И-16, ждали новую модель истребителя, где большая часть прежней оснастки могла быть использована в дальнейшем производстве. Иркутский авиазавод тоже получил свою долю пирога. Все дело в том, что в руководстве страны возобладала точка зрения, что большое количество бомбардировщиков стране не нужно, и планы по их производству скорректировали в сторону уменьшения. Но план по наращиванию мощности иркутского авиазавода остался, поэтому зимой 1939-го снова началось строительство на его территории, и снова пригодились строители ГУЛАГа, тем более, что они уже получили большой опыт строительства цехов авиамоторного завода. Вот только лето дождаться им не дали, землю под фундаменты новых цехов отогревали с помощью дров, весь поселок в течение 2 недель страдал от дыма. Дым и потом сопровождал поселковых до самой весны, но первые дни начала строительства запомнились особенно хорошо. Потом над отогретой землей были натянуты палатки, установлены печи и работа по возведению фундаментов закипела. К концу лета требовалось закончить возведение корпусов общей площадью в 20 тысяч квадратных метров. Руководство завода сначала было полно энтузиазма, но по мере строительства энтузиазм стал куда-то пропадать. Пришло осознание того, что все это не ради их красивых глаз, планы производства будут повышены многократно, а квалифицированные кадры взять негде. Лен, пойдешь со мной в кино сегодня? Это я соседку отловил, пока она еще не убежала по своим делам. А какой фильм? Сразу заинтересовалась она. «Волга-Волга», в заводском клубе авиастроителей сеанс. Я его видела, тут же морщит она свой нос. Ну и что, второй раз посмотришь? Пожимаю плечами. Вот еще, дергает Елена подбородком. Зачем второй раз смотреть? Я же говорил, что соседка у меня ну очень рациональная. Заранее сочувствую ее мужу. Так что мне остается только развести руками, раз такое дело, буду смотреть фильм в одну харю. Сегодня так совпало, что первый день Нового года упал на воскресенье, выходной день, поэтому праздник Нового года как бы продолжается, к клубу подтягивается народ. А вообще, потом, в 60-х, этот клуб будет переименован в Дом культуры имени Гагарина, но когда это еще будет, и если будет. Итак, кого сегодня осчастливить? Лишний билет никуда не делся, а продать его первому встречному не камильфо, ведь этот встречный будет рядом сидеть. ХМ, не, ерунда какая-то, тут все группами или парами, одиночных искателей билетов нет, а ошибаюсь, есть одна кандидатка, с такой тоской смотрит на афишу, что сердце кровью обливается. Вот ей билетик и загоню, не в смысле продам, а так отдам, с деньгами у меня проблем нет, хватает, Дмитрий Степанович не абы кто, а главный инженер, получает как 4 рабочих, плюс премия за план, его сестра в Гортопе тоже не бесплатно работает, и тетя зарплату домой приносит. Буржуи, что, не видела фильм? Подкрался я к девушке. Она мотает головой и поворачивается посмотреть на того, кто проявил интерес. Вроде нормальная девчонка, такие мне когда-то нравились, глазки умненькие, смотрит вопросительно, Вроде как чего хотел. А хочешь посмотреть? Хочу, но у меня сейчас денег нет, отвечает она, давая сразу понять, что билет выкупать не будет, и снова отворачивается к афише. А я денег просил, делаю удивленное лицо, и тут же сокрушаюсь, вот же буржуазная натура, никак ее выдавить из себя не получается. Ага, сейчас в ней борются два чувства, одно из них гордость, мне подачка не нужна, другое, желание, хочу посмотреть фильм, о котором много говорят, чувства равнозначные, поэтому явного перевеса нет ни в ту, ни в другую сторону, надо помогать делать выбор. Ну, хватит здесь на плохо прорисованную Орлову смотреть, нагло заявляю я, проявляя нетерпение, думаю, на экране она будет лучше смотреться. Пойдем, не мешай мне делать доброе дело, а то так и останусь на честнособственнических позициях. О, улыбнулась, значит, согласна помочь заблудшей душе. Виктор, представляюсь незнакомке. Катя, слышу в ответ. Вот и славненько, говорю я и тихонько толкаю ее под локоток. Пошли, нечего здесь мерзнуть. А вообще, хороший клуб заводчане построили, просторный, толкаться не приходится. Вот только есть недоработки, зимой все в зимней одежде прутся в кинозал и там раздеваются, а одежду весь сеанс держат в руках, а кто и вовсе ее не снимает, с трудом протискиваясь на место. А как, а сегодня работает буфет? Почему удивляюсь? Да потому, что редко где в эти времена можно увидеть буфеты, тем более, что страна совсем недавно ушла от карточной системы, видимо это кто-то из кооператоров договорился, чтобы в тепло пустили торговать. Ассортимент вообще-то бедноват, но пирожное и дюшес в наличии, это потому что праздник, недолго думая, лезу в очередь и через несколько минут вываливаюсь из нее с двумя пирожными и двумя стаканами напитка дюшес. Угощайся, пристраиваю я крашеный железный поднос на строганные доски, которые приделаны прямо к стене на уровне живота. Я не хочу, тут же пытается отказаться Катерина. Зато я хочу, бурчу в ответ. А если ты откажешься, то и мне придется отказаться. Как я буду выглядеть, если придется все это есть в гордом одиночестве? Хочешь оставить меня голодным? Прекращай вести себя как тургеневская девушка, и мне не придется смущаться. Дошло, наконец, что отказываться в таком случае просто неприлично. Пока поглощали сладости и запивали их удивительно вкусным напитком, болтал о литературе, вроде бы что-то и говорю, но совершенно ни о чем. Начало сеанса обозначалось обычным колокольчиком на деревянной ручке и звонили здесь только один раз. Не торопясь сдал в буфет поднос, а потом прошли в зал. Толкаться не пришлось, основная масса зрителей, горя нетерпением, проскочила на свои места чуть раньше. Ряд я выбрал на проходе, сразу за партером, далековато, конечно, но зато есть куда ноги девать и никто впереди не мешает. Так-то в росте я уже хорошо подтянулся, но иногда кажется на полшапки прибавить бы надо. Да уж избаловал меня 21 век. Картинка на экране постоянно подергивалась, и это мельтешение давило мне на глаза, а звук это вообще нечто. Это ж как напрягаться приходится, чтобы разобрать что там говорят артисты. Кошмар. Только с половины фильма немного адаптировался, ну его нафиг такое кино. Так и хотелось крикнуть. Сапожник, звук настрой. Зато девушка была вся там, в фильме, по-моему. Она даже боялась моргнуть, чтобы не пропустить чего-то важного. Вот это я понимаю полное погружение. Так и просидела в одном положении все то время, которое шел фильм. Но фильм не может длиться вечно. «Спасибо», — выдохнула она, намекая, что нам после выхода из клуба пора разойтись в разные стороны. «Катерина, не гони меня так скоро», — в ответ улыбаюсь я. «Во-первых, покидать свою спутницу сразу не принято, я просто обязан тебя проводить, если не до дома, то хотя бы до улицы, на которой ты живешь. Во-вторых, о тебе ничего не знаю, а разве так знакомиться? Расскажи о себе что-нибудь. А что можно о себе рассказать?» Пожала она плечами. «Родилась я в Ленинграде, в прошлом году переехали сюда в Иркутск, сейчас живем в доме у тети, с мамой и сестрой. Ну да, информации море. А если подумать, кто в здравом уме бросит Ленинград и поедет в далекий Иркутск? Только тот, кому край пришел, или кого туда отправили. И про отца она ничего не сказала, а значит, есть причины. Мне тоже не по собственной воле пришлось сюда ехать. А мама твоя где работает? Продолжаю интересоваться я. Техничкой подрабатывает, пожимает она плечами, постоянного места работы у нее нет, куда в правкоме направление выпишут, туда и идет. Интересно, оказывает аутсорсинг не изобретение конца 20 века, Здесь профсоюз техничек имеется, и он распределяет работы. А еще мне жутко хочется знать, как эти работы оплачиваются. Судя по внешнему виду, спутница не очень достойна. Учишься? В прошлом году закончила, а с работой в поселке плохо. Ничего, скоро хорошо станет, ухмыльнулся я. Слышала, моторный завод работников набирает. Слышала, кивнула она, моя мама туда устроиться пыталась, отказали. Понятно, тут уж пришлось кивать мне. На завод без специальности берут только парней, женщин только в том случае, если они жены или дети работников завода. А ты что-нибудь умеешь? Почти ничего, вздохнула она, на пианино немного играю. Рисовать могу, но на заводе такие работники не нужны. Рисуешь хорошо? Преподаватель в кружке хвалил, пожимает она плечами. Я подбираю с земли прутик и протягиваю ей. Сможешь? Киваю на нетронутую белизну снега с краю от тропинки. Что рисовать? Берет она прутик. Что хочешь? Можешь мой портрет написать, если фантазии не хватает. Твой портрет? Начинает она вглядываться в мое лицо. Да, портрет, улыбаюсь я, но только не с натуры, а по памяти. Я думал, что увижу сейчас муки творчества, но ошибся. Катя действительно очень хороший художник. Я это понял, когда увидел, как она несколькими линиями смогла перенести мою моську на снег. И ведь похож, очень похож. А говорила, что ничего не умеешь. Если ты так и на пианино не умеешь, то я могу попробовать устроить тебя на работу. Согласна. Подожди, нахмурилась она, я тебе о себе все рассказала, а ты о себе ничего не сказал. Ну, допустим, ты рассказала далеко не все, хмыкнул я, но я не настаиваю, потом все равно придется рассказать. А обо мне, пожалуйста, сирота, прижился у тети, которую считаю мамой. Ее муж тоже мне как отец, переехали в Иркутск из Перми 2 года назад, для работы на моторостроительном заводе. И что, ты действительно что-то можешь, или так, для красного словца? Продолжает хмуриться Катерина. Что-то могу, отвечаю ей, но сначала ты должна зарекомендовать себя, показать, что ты умеешь. А для этого завтра нужно появиться вон у моторостроительного, и там напишешь пару портретов и плакат. Придешь? Она даже секунды не думала, быстро кивает, боится, что я передумаю. Приду. Вот и замечательно, только документы не забудь. Прямо с утра я заскочил в Ону и договорился там, что к ним придет наниматься на работу художник. Я знал, что художники заводу требовались, вакансия была открыта постоянно, но требовались действительно художники, а не Остап и Бендеры, коих в СССР хватало. Потом заскочил в наше КБ и прихватил оттуда коробку заточенных карандашей Кохина Архартмутх, жуткий дефицит в СССР, обрезки ватмана и набор акварели с кисточками. Ждать девушку долго не пришлось. Когда я после метаний пришел в отдел найма и увольнения, она уже ждала моего появления. «Заходи», — открыл я ей дверь кабинета, и представляю ее хозяину этого помещения. «Вот Яков Эдуардович, тот художник, о котором я говорил». Художник, кадровик смотрит на Катерину с подозрением, что-то она молодо выглядит для художника. «Так нам, старики, тоже без надобности», — пожимаю плечами, «я вот реквизит принес». Прямо сейчас и проверим, какой она художник. Согласны, дерзай, кивает он на свободный соседний стол. Помогаю Кате снять верхнюю одежду и передаю ей инструменты. Сначала портрет Якова Эдуардовича, обозначаю первое задание. Девушка долго рассматривает карандаши, потом кивает и берется за работу. Потому, как она держит карандаш, я понимаю, что она действительно умеет творить. Однако, через десяток минут изумляется кадровик, рассматривая свой портрет, действительно художник. Теперь меня, сажусь я напротив Катерины, хочу потом всем хвастаться, что знаком со знаменитой художницей. И эта работа была выполнена на отлично. Ой, хорошо, вглядываюсь в свой портрет, но есть один серьезный недостаток, Катерина Васильевна, такой недостаток, что без его исправления, принять вас на работу мы не сможем. У кадровика при этих словах чуть глаза из орбит не вывались, наверняка подумал, что чудит молодой человек, где подпись художника, делаю хмурый вид, а на будущее прошу запомнить, подпись художника не ставится только на официальных документах. Ах, это, облегченно вздыхает Яков Эдуардович, и подает девушке бланк заявления, без плаката обойдемся. Всю зиму завод наращивал выпуск двигателей и, наконец, в апреле мы сумели запустить конвейерную сборку. Конвейер — это громко сказано, на самом деле это было сделано 40 поворотных стоек, установленных на легкие тележки, сделанные из труб. Передвигали их по узкоколейке практически полностью утопленной в пол. Первым на стойке крепился полностью собранный картер, а потом по мере продвижения по сборочной линии он обрастал остальным. В конце двигатели попадали в стендовый цех, их крепили на стенд, заливали масло, подключали подогретую воду, топливную систему и надевали систему отвода газов на выхлопные патрубки. Вал подсоединяли с большим тормозным барабаном через гибкую муфту, чтобы протестировать работу мотора под нагрузкой. После того, как двигатель вгоняли в требуемые параметры, проводили консервацию и отправляли его в тарный цех, где он и упаковывался в ящик. Каждый двигатель сопровождала книжка сборки, где все бригады, выполняющие сборочные операции, ставили свой штамп и расписывались. Расписывались все члены бригады, кто приложил руки к сборке мотора, это для того, чтобы потом не возникало разночтений в случае выявления брака. По правде сказать, мы спешили, совсем скоро подтянутся конкуренты и начнутся подковерные игры. В частности, до нас дошли сведения, что, получив неудовольствие наркомата, в гонку со своим двухрядным звездообразным мотором включился Швецов. Он уже заявил, что готов начать производство двигателя мощностью 1700 сил. Следом подтянулись и другие, заявленные мощности тоже соответствовали параметрам нашего двигателя. Но тут есть одна маленькая особенность, которую все старались умолчать. Наращивание мощности их моторов достигалось за счет увеличения литража, и, следовательно, рос вес двигателей, пусть не пропорционально, но значительно. Наш же двигатель имел огромные возможности для наращивания мощности без существенного увеличения веса и размеров, что мы и собирались делать дальше. Однако, проведя совещание тройки, директор, главный инженер и парторг решили не торопиться. Перейти на выпуск более мощного двигателя моторный завод может тремя способами. Простым добавлением цилиндровой группы, доведя общее количество до трех или даже четырех пар. Поставить двухскоростный компрессор, установив непосредственный впрыск топлива вместо карбюратора. Но сегодня у завода другая задача – наращивать выпуск того, что есть. Очень даже возможно, план на следующий год будет увеличен еще процентов на 20. Козырять в этот момент новыми разработками, по меньшей мере, не умно. Пусть у всех моторостроителей останется ощущение, что они могут нас догнать и перегнать, предложил я Горшкову. Иначе они кинутся повторять наши наработки и директивно растащат весь коллектив по своим норам. Такое возможно, удивляется он. Да, они потребуют оказать помощь, и мы будем вынуждены по требованию наркомата отправлять туда инженерные кадры. А в итоге назад, в Иркутск, никто не вернется. К тому же, в случае провала сроков освоения наших двигателей, а это будет обязательно, обвинения будут направлены в наш адрес, мол, дали неполную технологическую карту. Так что, когда вопросы передачи двигателя будут поставлены, нужно требовать, чтобы специалистов направляли не мы к ним, а они к нам. Это понятно, кивнул Дмитрий Степанович, но может быть стоит двигателями заняться сегодня, чтобы было время все отладить. В отрицании кручу головой. Нельзя, о такой работе сразу станет известно всем моторостроителям, результаты испытаний не скрыть, наш завод полностью прозрачен для них. Точно, так и есть, подтвердил мои слова Горшков. Когда я в Перми работал, мы точно знали, какой завод что делает и каковы их успехи. А поднять мощность наших моторов мы в любой момент сможем, за это не стоит беспокоиться. Поставил я точку. Это он еще не знает, что между криком о достижениях и реальных результатов расстояние не меньше, чем в год. Можно смело до середины лета 40-го года не беспокоиться. Сейчас меня волнует другое. И 180, который пойдет в серию с осени 39-го года, откровенно сырой, он нуждается в многочисленных доработках, так же как будет нуждаться в доработках и 185. Вот если бы удалось заполучить Поликарпова в Иркутск, так-то он здесь нафиг не нужен, но без него вносить изменения в конструкцию самолета невозможно, а значит, ошибки останутся в проекте. И тут мне в голову приходит мысль, которая чуть ли не валит меня с ног. А кто мешает мне создать точно такую же молодежную проектную группу на авиазаводе? Никто, и идея одной перспективной разработки у меня есть. Помните самолет Аэрокобра, на котором Покрышкин летал? Где-то в это время в САШ проводится испытание того истребителя. И в СССР кто-то подобный самолет разрабатывает, но потерпит неудачу из-за аварии опытного экземпляра. Если такой самолет будет сделан комсомольским коллективом, то это будет весомая заявка на создание собственного полноценного КБ. Правда, тут есть одно «но». Никто не разрешит пацанам заниматься разработкой истребителя, нужно серьезное прикрытие, А где его взять? Вы удивитесь, но есть где. В этой реальности произошло одно значимое событие. Весной 1938 года был арестован Калинин Константин Алексеевич, один из основателей школы отечественного авиастроения. В той истории его расстреляли осенью в октябре, а в этой не успели. Чуть раньше было наложено вето на решение троек по расстрельным статьям, видимо, сдвинулся какой-то камешек. Так вот, конструктора не расстреляли, но за вредительство осудили и отправили отбывать срок не куда-то там, а именно на Иркутский авиазавод, на должности инженера в сборочный цех. Казалось бы, почему не использовали его таланты в одной из шарашек, которые в эти времена стали плодиться как грибы после дождя. Но в том-то и дело, что Константин Алексеевич не тот человек, которого можно использовать на подхвате, поэтому главные конструкторы под любым предлогом старались отбояриться от его кандидатуры. Да, Калинин специализировался на конструировании больших летательных аппаратов, истребители не его конек, но мой вычислитель на что? Конечно же, как всегда на пути реализации далеко идущих планов есть много «если». Если удастся договориться с руководством авиазавода, если получится уговорить конструктора взяться за это непривычное для него дело, если комсомольская организация не испугается собственной дерзости. Эй, железяка, просыпайся, давненько я тебя не эксплуатировал. Ну что я скажу, получается приличный истребитель, вооружение за счет освободившегося места спереди мощное получится и боекомплект процентов на 50 больше можно запихнуть. Маневренность неплохая и обзор гораздо лучше. Да мне этот виртуальный истребитель, который вычислитель создал, нравится гораздо больше, чем наши кашалоты. Ну и с чего начнем? А начнем мы с приглашения к нам директора авиационного завода, ведь у нас был в 37-м горелец, а сегодня там командует Левин Израиль Соломонович, очень интересный человек, вроде как внедрил систему стендово-конвейерной сборки на заводе и увеличил выпуск бомбардировщиков в 3 раза. В той истории его забрали из Иркутска в Саратов, где он налаживал выпуск истребителей Як-1. Вот, неужели я не сумею подобрать ключик к такому человеку, и он не попадет под мое обаяние? А вот если попадет, то придется еще и Хрунова уговаривать отпустить на вольные хлеба, что будет совсем непросто. Директор уже давно понял, что мои способности на производстве очень нужны и вряд ли решит расстаться со мной добровольно. Ничего, что-нибудь придумаем. Например, в этом времени очень серьезно относится к вопросу семейственности. Если начнут муссировать эту тему, то никуда он не денется, отпустит. Так-то с Левиным легко общаться, нормальный директор, без закидонов излишней строгости, но чувствуется, если понадобится, найдет способы воздействия, не особо будет переживать за судьбу провинившегося. Поводили его по цехам, показали оснастку, познакомили его с нашим КБ. Не сказать, чтобы он смотрел на все это без интереса, но чувствовалось какое-то напряжение, человек прекрасно понимал, что за этим что-то скрывается и не просто налаживание связей. Но вся беда в том, что говорить с ним при нашем директоре я не мог, а покинуть нас уже не мог Хрунов. Просто неприлично пригласить директора другого предприятия и оставить его на попечение своих подчиненных. Но зато мы смогли договориться об ответном визите нашего молодежного КБ, чтобы обменяться опытом организации производства. Нам этот вопрос был действительно интересен. Ответный визит был согласован через неделю. Именно столько времени потребовалось, чтобы оформить нам допуск, хотя предприятия родственные. За это время я успел прорисовать общую компоновку истребителя и изобразить его внешний вид с разных ракурсов. Все это делалось именно для директора, выносить обратно я ничего не собирался. Тут действовал принцип: пронести на завод ты мог любой документ, а вот вынести не мог ничего. Охрана разбираться не будет, чего ты там выносишь, хоть детский рисунок унитаза, шпионы на этом все, хорошо если банальным сроком в ГУЛАГе обойдется, а то и лоб зеленкой намажут. Прошлись по цехам, посмотрели организацию работы, пришли к выводу, что у нас производство организовано не в пример лучше, хотя и здесь нашли кое-чего интересного. Но главное, несмотря на то, что наша ламповая мастерская обеспечивала их в полной мере, в цехах относительно темно, у себя мы уже привыкли к новым светильникам, а здесь без солнечного света, хана, потемки. И кто это здесь такой экономный? К директору попали в конце прогулки, он из вежливости поинтересовался нашим мнением, мы также из вежливости выразили восторг, и на этом наш визит можно было считать законченным. Я же во время разговора положил подготовленную папочку на стол, в ней и находились все мои художества, а по выходу ее забыл. Товарищи, кто из вас документы оставил? Встрепенулся Израиль Соломонович. Это мое, отзываюсь я. Там интересная информация, по одному американскому самолету, специально принес вам посмотреть. Хорошо, взгляну, кивнул директор и потянулся к папке. Вот и хорошо, посмотрим его реакцию. Интересно, какую такую важную информацию могли мне принести, думал директор завода, подтягивая к себе папку. Ага, это, видимо, и есть тот американский самолет. Проект заокеанских соседей оказался действительно интересным. Интересным хотя бы тем, что двигатель в истребителе располагался за креслом летчика, а крутящий момент передавался на винт посредством двух валов по 1,5 метра длиной. А вот характеристики П-39Д на сегодняшний день действительно замечательные. Мощность двигателя – 1150 лс, максимальная скорость – 585 км/ч, масса пустого – 2642 кг, нормальная взлетная масса – 3556 кг. Смотрим дальше, ага, это уже кто-то свое предлагает, компоновка такая же, только немного уменьшена высота и увеличена длина, но характеристики уже другие. Мощность двигателя 1700 лс, максимальная скорость 650 км/ч, масса пустого 2540 кг, взлетная 3720 кг. Однако, но если смотреть профиль самолета, то противоречий не видно. Кстати, что-то о такой разработке в СССР Левин слышал, но только краем уха, кто конструктор и где делалось, тайна, покрытая мраком. А это у нас пояснительная записка, почитаем. Ага, из преимуществ повышенная маневренность, хороший обзор нижней полусферы. Объективно, центр тяжести смещен назад, поэтому и маневренность, а хороший обзор от того, что кабина летчика вынесена вперед. Мощное вооружение, пушка калибром 30 мм. Два пулемета 12,7 МИ, два пулемета 7,62 мм в крыльях. Приличный боезапас, ну да, нос получился практически свободным. Очень, очень неплохой самолет. А теперь вопрос, зачем и кто это прислал? Просто так, для повышения кругозора? Левин давно отвык так думать, если прислали, то есть причина. Он перевернул лист, на обратной стороне были записаны контактные данные автора. Кстати, я не забыл про кинозал в заводском клубе. После того, как нас в добровольно-принудительном порядке зазвали посмотреть фильм «Ленин» в 1918 году, набрался решительности и заявился к заведующему клубом. «Ну да, со звуком у нас действительно есть проблемы», — согласился он. «Нам же прислали колонки с большими динамиками, а они где-то под дождь попали, диффузоры намокли и их перекосило. Пришлось ставить уличные рупорные громкоговорители, да и усилитель тоже барахлит. Так давайте я посмотрю». Может, и придумаем чего. Предлагаю свою помощь. А вы специалист киномеханик? Сразу интересуется заведующий. Нет, я радиолюбитель, но если моих знаний окажется недостаточно, то у нас есть специалисты, которые разберутся. Ну что я могу сказать, колонки действительно размокли, но это только полбеды. Беда в том, что после этого никто их не собирался сушить. Закинули на холодный склад, и они там продолжали гнить 2 года. То есть о ремонте не могло быть и речи, нужно делать новые от начала и до конца. Что ж, новые, значит, новые. Вот только раньше такие динамики делали не на основе постоянных магнитов, а с помощью электромагнитных катушек, поэтому мощности их были сильно ограничены, да и искажений гораздо больше, чем можно было себе представить. Сделать мощный магнит проблем нет, сплав Юнг вроде бы должен быть уже известен, единственная проблема – это намотать мощное намагничивающее устройство и подобрать режим закалки. Размер и форму диффузора мне рассчитал вычислитель, а вот с бумажной смесью и пропиткой пришлось немного помучиться, но нет проблем, которые нельзя разрешить. Через 2 недели мы сумели сделать 6 больших динамиков, для создания звукового давления на низких и средних частотах и столько же пищалок, для вытягивания высоких частот. С усилителем разобрался быстро. Как я и думал, вся проблема в емкости конденсаторов, они в эти годы делались на бумажной основе с пропиткой, по мере высыхания пропитки их емкость сильно изменялась, отсюда и появление дополнительных искажений звука. В общем, хорошо поработали, теперь звук в зале стал другой, не нужно напрягаться, чтобы разобрать. А под конец меня допустили до проекционного аппарата, уж сильно меня дергание картинки достало. Все оказалось проще, чем я думал, банальный износ. Так как этот аппарат уже успел где-то хорошо поработать, Нет проблем, неделя заботы, нужные детали мы сумели изготовить, теперь изображение на экране не дергалось вверх и вниз как параличное, конечно, до идеала далеко, но прогресс был очень значительный. Нужно отдать должное заведующему клубом, деньгами за работу он заплатить не мог, зато смог отблагодарить другим способом, предоставить мне возможность посещать премьеры всех фильмов бесплатно. От халявы я отказался, незачем людей дразнить, но на кое-что согласился, зарезервировал себе два места, а то иногда купить билеты на нужный сеанс не получается. Кстати, обычная практика, заводские постоянно держат под себя бронь, вот и я присоединил к ним еще два места. Воспользовался этой бронью только в августе, тогда в клуб прислали новый фильм «Трактористы», ну это тот, в котором снимались Николай Крючков, Борис Андреев, Петр Олейников. Нормальный фильм, немного наивный, но я его к своему стыду полностью не смотрел. На этот раз соседка сама сделала мне намек, что была бы не против его посмотреть, однако, хоть я и преодолел полностью планку «Гражданин» в ее глазах, но решил, что на этом надо остановиться. А вот Катерину пригласил, нечего ей днями и ночами трудиться, такое впечатление, что весь отдел агитации на ней выезжает, почти вся красочная продукция на заводе так или иначе сделана молодой художницей. Хорошо еще, что для написания плакатов не привлекают, все-таки не решились микроскопом гвозди забивать. «Смотрю, насели на тебя серьезно», — сказал я ей, когда увидел, сколько заготовок лежит на столах в отделе, «все хватит, а то я узнал, что у тебя и выходных не бывает. Завтра у нас по плану культурная программа, в которую включено посещение клуба при авиазаводе, будем смотреть фильм «Трактористы». Это ты меня так на свидание приглашаешь?» Прищурившись, спросила она. «У-у, тяну я, это кто же в этом отделе так тебя научил? Ты этих теток, которые здесь работают, слушай поменьше, а то они тебе нашепчут всяких глупостей. Свидание тут ни при чем, я и так могу каждый день с тобой свидеться, тут надо брать выше, я пытаюсь за тобой ухаживать, что для меня самого необычно и непривычно. Поэтому отказ с твоей стороны не предусматривается. Во-первых, он нас рассорит, а во-вторых, он нанесет мне глубокую душевную рану. Застрелиться я, конечно, не застрелюсь, потому что не из чего, но переживать буду. Это серьезный аргумент», — кивает она, — «чтобы спасти от переживаний одного молодого человека стоит согласиться. А я о чем? Поддерживаю пикировку. Представляешь, какой урон ты могла бы нанести стране, отказав мне в столь малом? Не такое уж оно и малое. Пусть будет большое. Тут же соглашаюсь я, главное, что ты согласилась, и тем самым спасла мою жизнь. Допустим, твоей жизни ничего не угрожало», смеется она, «но вот кое в чем тебя бы стоило проучить, а то такой напор выдержать сложно. Именно, жизнь наша меняется стремительно, поэтому некогда нам вести длительные осады, напор и мощь, только это приведет к победе. И ты готов следовать этому правилу всегда? Вовсе нет, но иногда приходится. А то пока будешь готовить осаду, кто-нибудь другой успеет завоевать крепость». Катерина прыснула со смеха. «Вот такая она мне нравится больше всего, и вовсе она не серая мышка, какой казалось мне вначале. Надо же, оказывается, вот он какой», — подумала Катя, когда закрылась за Виктором дверь. «Так-то, по первому впечатлению, грубоватый, самонадеян, а вот присмотришься и оказывается, вовсе нет. Просто он очень по-взрослому смотрит на жизнь, уверенно, будто все знают наперед, и поэтому с ним как-то спокойнее». Девушка с улыбкой вспоминала первое знакомство с ним, как он ее тогда ловко взял в оборот, сразу разобрался, почему она не хочет принимать от него подарок в виде билета в кино, и нашел аргументы, которым возразить у нее не получилось. А потом в буфете ведь ей безумно хотелось попробовать пирожное, но опять же согласиться, это заранее взять на себя определенные обязательства, так она тогда думала. И опять у Виктора нашлись убойные аргументы. А когда он вдруг решил ей помочь устроиться на работу, она ведь сразу подумала, что это все полнейшая ерунда, кому она на моторостроительном заводе нужна, а оказалась нужна, и взяли ее туда без возражений. Тогда она еще решила, что можно было бы устроиться на завод и без помощи молодого человека, но все оказалось не так-то просто. Шибалин, родственник главного инженера, просветили ее работницы отдела, да еще на хорошем счету у директора, так как возглавляет комсомольское КБ, его часто на совещания вызывают, поэтому он и не возражал. «Так что, если бы не он, то никто бы и разговаривать с тобой не стал, Пусть ты хоть трижды художник. Да, зарплата у художника небольшая, на уровне разнорабочих, но все равно, значительно больше, чем у матери. С деньгами в семье сразу стало заметно лучше, даже отрезы на платье удалось купить, а не ходить в обносках как раньше. Поэтому Катерина и держалась за эту работу, старалась делать как можно больше и качественнее, чтобы к ней не возникло претензий. На следующий день Катя пришла к клубу, как и договаривались. Виктор уже ждал у центрального входа и, увидев ее, заулыбался, промурлыков несколько стихотворных строк. «Катя Катерина, эх, душа, да чего ж ты, Катя, хороша, ягода малина, Катя Катерина, стихи это хорошо, но короткие какие-то», — в ответ улыбнулась она. «Это песня о девушке, которую тоже зовут Катей», — сообщил ей он. «До сеанса у нас еще полтора часа, есть время для общения». «Как полтора часа?» — удивилась девушка и укоризненно покачала головой. «А я торопилась, боялась опоздать». «Ну, кино никуда от нас не убежит», — заявил Виктор. «А вот в клубе ты, наверное, никогда не была. И что, там есть что-то интересное?» — хмыкнула Катерина. «А ты как думаешь? Пойдем, я много чего интересного могу показать. Там такую отделку сделали, закачаешься». Но вошли они внутренне через парадный вход, который, кстати говоря, был закрыт, а через служебный, который располагался в 40 метрах. «Добрый день, Лидия Марковна», — поздоровался он с вахтершей, и тут же представил свою спутницу. «Это со мной Катерина Васильевна», — решил, что ей будет очень интересно посмотреть заводской клуб. «Если решил, то ничего не поделаешь», — смеется Марковна, — «можете и в самодеятельности поучаствовать». «Нет, у нас классический репертуар», — картинно задирает нос Виктор и поворачивается к девушке. «Как ты там авторов называла?» «А вспомнил. Марш Мандельсон, Вольфганг Амадеевич, дальше не помню, вроде что-то было еще про Илью Чаковского». Все дальше смех перешел в хохот, и вахтер не могла выдавить из себя ни одного слова, только махнула рукой, мол, давайте проваливайте. Катерина тоже сначала не могла прийти в нормальное состояние, но потом, просмеявшись, поинтересовалась: «А что конкретно написал Марш Мендельсон, ты знаешь?» «Вообще-то Феликс Мендельсон написал пьесу «Сон в летнюю ночь», где свадебный марш — одно из произведений, но так случилось, что именно оно стало наиболее знаменито». «Все, хватит об этом, смотри, какая красота вокруг, а мы с тобой взялись обсуждать давно почивших композиторов». «Музыка вечна», — заметила Катерина. «Но мы-то смертны, и вообще музыкантов много, а я один», — парировал Виктор. Смотреть в клубе действительно было на что, строители очень постарались, да и гид оказался хороший, болтал без остановки. Остановились они только в актовом зале, который оказался последним помещением на втором этаже. «А можно?» — девушка кивком указала на рояль, стоящий на маленькой сцене. «Искусство для народа», — хмыкнул ее спутник, — «а мы и есть тот самый народ. Так что вперед, а если кто-нибудь будет возмущаться, смело показывай на меня, мол, он разрешил, а я сумею разобраться». Естественно, большой перерыв сказался, что-то получилось сыграть, а что-то нет, и Катя расстроилась. «Зря грустишь», — пришел на помощь Виктор, — «не так уж много времени надо, чтобы восстановить навык. Тут главное для себя решить, хочешь ли ты этого. В детстве я мечтала стать артисткой, как и большинство девочек нашего класса», — вздохнула девушка, — «поэтому старалась не лениться, училась танцам, пению и игре на пианино, готовилась поступить в театральный. А теперь артисток мало, а желающих стать ими много», — хмыкнул парень. «Тут мало иметь талант, надо еще оказаться в нужное время, в нужном месте. К тому же не стоит им завидовать, ты же видишь только глянец, сказку, а как они живут на самом деле, мало кто знает. Лично я очень сомневаюсь, что жизнь у них такая же, как на экране или в театре. Давай я о тебе песенку спою, а ты можешь играть на фортепиано?» «Не знаю, еще не пробовал», — заявляет Виктор, выкручивая высоту стульчика. Первые аккорды, которые новоявленный пианист попытался взять, напоминали старания ученика, но не успела Катя съязвить по этому поводу, как вдруг его пальцы стали извлекать из инструмента вполне приличную мелодию. «Ты смотри», — удивился он, — «оказывается, на фортепиано играть не так уж сложно». А потом, улыбнувшись, он начал петь: «Кружится, кружится, кружится, листья над головой, с кем тебе, милая, дружится, с кем ходишь ты домой». А потом начался припев: «Катя Катерина, маков цвет, без тебя мне сказки в жизни нет, в омут головою, если не с тобою, Котя Катерина, эх, душа, да чего ж ты, котя, хороша, ягода малина, котя Катерина один. Так вот о какой песне он говорил, подумала девушка, а аккорды хоть и простые, но играет он совсем не как начинающий. Ты обманщик, заявила она, сделав обиженное лицо, специально все подстроил. Конечно, специально, не стал отрицать Виктор, я очень надеялся, что ты не сможешь удержаться от того, чтобы не сесть за инструмент. Пойдем лучше кино смотреть, как раз время подошло. Глава 8. Я в сотый раз опять начну сначала. Вызов от главного инженера авиационного завода поступил только на 12-й день, я уж потерял всякую надежду. Израиль Соломонович поступил грамотно, приглашение мне передали через Горшкова, ничего подозрительного в этом не было. Контакты руководства заводов по технической и организационной стороне вопроса происходили постоянно. «Ну, а теперь слушаю вас, молодой человек», — заявил Левин, когда я попал к нему в кабинет. «Что ж, мне есть что сказать». И я прочитал ему кратенькую лекцию, где-то на полчаса, по зарубежным разработкам перспективных летательных аппаратов и двигательных установках. Потом выдал собственный прогноз развития отечественной авиатехники, но без конкретики, обвинения в шпионаже мне ни к чему. «ХМ», задумался директор, «можно спросить, откуда эти сведения? Тут есть одна сложность, напрягаюсь я, пока я не могу открыть источник этих знаний». Разговор начинался по самому неприятному сценарию, но тут Левин меня удивил. «Другого я и не ожидал», выдал он, «но я теряюсь в догадках, почему именно мне передали эти сведения». «Все очень просто, чуть расслабился я. Есть сведения, проверенные из заслуживающих доверия источников, и есть те, которые нуждаются в тщательной проверке. Неподтвержденная информация преследуется по закону и считается провокацией. Поделиться ей с вами можно, в приватной беседе, а вот продвигать ее дальше нельзя. Но ты же мог и не делиться вообще». Израиль Соломонович смотрит на меня с интересом. Конечно, он прекрасно понимает, что все это не просто так, еврея трудно обмануть. Все дело в том, что сейчас разгорается конкуренция между авиационными КБ, они пытаются получить в свое подчинение как можно больше опытных производств. Это позволит им быстрее создавать новые модели и победить в конкурентной борьбе. Благодаря тому, что Иркутский завод получает новые производственные мощности, создание технического бюро перспективных разработок было бы желательным, это и дополнительное финансирование, и быстрое решение сложных технических проблем. «Идея действительно хорошая, надо подумать, как все сделать», – кивнул директор, «но это опять не объясняет твой интерес. Хочешь стать во главе этого бюро? Ни в коем случае, отмахиваюсь от такой перспективы. А вот войти в состав молодежного КБ мне бы очень хотелось. Теперь понятно, кто на самом деле является инициатором нового двигателя», – усмехнулся Левин. «А как же моторы? Мы подходим к пределу поршневых моторов. Бесшатунный двигатель – это последняя песня. Да, из нашего двигателя много чего еще можно выжать, 3500 сил вовсе не фантастика. Но дальше тупик, нужно будет переходить на реактивную авиацию. Что касается молодежного КБ моторостроительного, то на этом отрезке времени они уже вполне могут справиться с задачей самостоятельно. И очень удивлюсь, если в следующем году их не начнут растаскивать по КБ других заводов, попасть в эту волну мне совсем не хочется. Зато очень хочется попробовать себя в решении новых задач. Интересно, как ты все расписал, и ведь не придерешься, логично». Директор задумчиво смотрел на меня. «Насколько я понял, этот проект, он коснулся папки, которую я передал, ты и хочешь реализовать, чтобы заявить о себе, не о себе, а о КБ. Во-первых, это будет весомая заявка, а во-вторых, истребитель на самом деле будет очень хорош. Очень надеюсь, что получится довести его до серии в 40-м году». «Почему именно в 40-м?» – удивляется Израиль Соломонович. «Я могу, конечно, ошибаться», – понижаю голос, «но по всем признакам, в этом году в Европе начнется война». «Почему пришел к таким выводам?» «Германия очень нуждается в нефти, да и в продовольствии тоже, а колонии все поделены. Ее никуда не пускают». Поясняю логику рассуждений. Единственная возможность получить желаемое, это отобрать у других. Думаю, другие будут против. Франция? Нет, первая Польша. Гитлеру нужно обезопасить свои тылы. А как же договор о ненападении? Удивляется директор. Всегда можно найти повод для его денонсации. Пожимаю плечами. Мюнхенский сговор — это всего лишь осторожные попытки Германии следовать предписанному курсу. Далее на пути Польша. Тем более, что она ведет себя очень агрессивно в отношении Германии. На этом наш разговор закончился. Израиль Соломонович обещал хорошенько все обдумать и сообщить о своем решении. А на следующий день я узнал, что Хрунова вызывают в Москву. Не в наркомат, а именно в Москву. Стоит задуматься, к чему бы это. Через неделю пришло известие, нашего Ивана Михайловича двинули на повышение, будет маленькой кочкой в Большом наркомате оборонной промышленности СССР. Очень даже зря согласился, здесь он был большим человеком с какой-никакой защитой, там он будет никем, разменной монетой, ибо я точно знаю, что 39-й год и 40-й тоже это сокрушительный провал планов в СССР. Особенно Хрунову подкузмит Хрущев, завод 29 в Запорожье провалит выпуск нового двигателя, и провалит не по техническим проблемам, а по организационным. Кстати, только в 40-м начнут наводить порядок с производством авиамоторов. Короче говоря, жаль человека, нормально с ним работалось. А мне жаль вдвойне, с его отсутствием исчезнет и моя индульгенция, с отпущением грехов. Вы думаете, после нашумевшего дела с осуждением руководства Иркутского НКВД стали меньше писать доносов? Нет, писалось столько же, только если раньше на них реагировали оперативно, то теперь все это складывалось в папочки и откладывалось до поры до времени. Новым директором был назначен Казанцев Михаил Афанасьевич. Кто такой, где работал до этого, никто не знает. Так что, я даже не стал дожидаться, когда он вступит в должность, подал заявление, и через 3 дня оказался представлен самому себе. И отговорка нашлась, у меня техникум, экзамены, да еще надо срочно 1 курс экстерном преодолеть, время поджимает. Сами экзамены прошли легко, преподаватели знали меня как облупленного и не сомневались в моих знаниях. А потом отдых, этим летом опять запланировал поездку на Байкал, решил на этот раз добраться до термального источника на берегу Чеверкуйского залива. Но человек предполагает, а Бог располагает. Не успел хорошо отоспаться, как Левин потребовал предстать пред его очи. Я тут подумал и решил, что создание молодежного КБ на нашем заводе здравая идея, заявил он мне, даже если у вас ничего не получится, все равно наберетесь опыта. Однако есть одно серьезное препятствие, это на моторостроительном вам разрешили партизанщину, здесь ее не будет. Будет, без партизанщины в это время никак, ухмыляюсь своим мыслям, иначе ни одного вопроса не решить. Но не стоит об этом говорить вслух, есть планы, которыми можно делиться, а есть такие, которые лучше держать при себе. Так что надо определиться, с каким КБ работать. Меж тем продолжал директор, сначала надо наработать опыт. Могу посоветовать КБ Яковлева. Что? Да ну нафиг такое счастье. Ни одно нормальное КБ не будет связываться с детским садом в далекой Сибири. Только посмеются, или того хуже, возьмут под формальную опеку. Тогда уж лучше совсем с этим гиблым делом не связываться. Нет, такие мысли надо пресекать сразу. Израиль Соломонович, успеваю влезть в паузу руководителя, не станут они с нами серьезно работать, и уж тем более не дадут зеленый свет проекту. В лучшем случае разрешат оснастку проектировать. У вас же на заводе работает Калинин Константин Алексеевич, никто на сегодняшний день не может конкурировать с ним знаниями, почему бы ему не стать наставником комсомольско-молодежного КБ? Знал ли Левин, что на его заводе работает такой человек? Конечно, знал, не мог не знать, но был вынужден делать вид, что впервые слышит о нем. И не стоит его за это осуждать, время такое, надо быть подальше от всяких контактов с теми, кого осудили за саботаж, поэтому и директор и бывший главный конструктор существовали как бы на разных полюсах. Но вдруг появилась возможность помочь опальному конструктору чужими руками, почему бы это не сделать, тем более польза явно просматривается. Хорошо, соглашается Левин, если сумеешь с ним договориться, переведу в молодежное КБ. Про если директор не зря упомянул, очень часто среди инженеров, попавших под каток репрессий, оказывались те, кто не желал передавать свои знания. Всему виной обида, так как они считали, что с ними поступили несправедливо. И еще, снова Израиль Соломонович сел на своего конька, сам видишь, какая стройка развернулась на заводе, мы пытаемся минимизировать потери, но не всегда получается. Поэтому производству мешать запрещаю, есть помещение склада рядом со вторым цехом, там и будет и ваш КБ, и мастерская, все работы, которые требуют квалифицированного труда, согласовывайте с начальниками цехов. Снарядами на работы определимся позже, когда предоставите план работ. Ну что, опять все сначала? Почему-то в этот вспомнились строки из песни Макаревича «Пока горит свеча». «И пусть сегодня дней осталось мало, и выпал снег, и кровь не горяча, я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча». Трудоустроиться на завод не стало большой проблемой, все-таки работал на моторостроительном, даже получил должность, копировщик. Расту, однако. Потом пошел знакомиться со своим формальным начальством, это надо было сделать в первую очередь, иначе могут обидеться, а допускать этого никак нельзя. До склада добрался уже только после обеда, а ничего так, нормальное помещение, кирпичное, размером примерно 10 на 20, утепленное. Что темное, это не беда, нужно только окна вниз расширить, да перегородку фанерную поставить, и можно работать. Дабы не откладывать дело в долгий ящик, нарисовал план помещения, отметил, что следует достроить, и отправился к заводскому инженеру-строителю, чтобы он согласовал работы. И уж потом пошел к секретарю комсомольской организации завода, без него с комсомольцами не поговоришь. Степан Качалов посмотрел на чертеж оснастки и скривился, тут самому бы разобраться что и как, а в цехе с ума сойдут. Ладно, потом надо будет эскизно нарисовать внешний вид, иначе задергают. Пора сбегать в столовую, сейчас инженерное время начнется, опоздаешь, по времени не уложишься. Степан накинул курточку, водрузил на голову старорежимный картуз, доставшийся от отца, и побежал на выход из отдела. В коридоре его взгляд зацепился за объявление. Сегодня в 19:30 в здании заводоуправления состоится организационное собрание Комсомольско-молодежного конструкторского бюро. Приглашаются проектировщики, конструкторы, чертежники, инженеры, возраст не старше 26 лет. КБ будет заниматься в свободное от работы время перспективными разработками авиационной техники с последующим воплощением разработок до опытных образцов. В свободное от работы время, хмыкнул Степан, нашли дураков. Да и баловство это все, уж он-то знает, как нелегок труд конструктора. Работаешь, работаешь, не разгибая спины, а в конце куча ошибок, которые следует исправлять. А еще, что смущает, это возраст, не старше 26. Вон даже что-то простенькое спроектировать, и то опыт нужен, а уж без опыта даже соваться к решению задачи нельзя. Но все же объявление зацепило какие-то струны души, мысли об этом организационном собрании постоянно лезли в голову. И вечером Степан не утерпел, пошел посмотреть, как будет проходить это собрание. Для себя он решил, что ни в какое КБ он записываться не будет, а вот посмотреть на бесплатное представление имеет смысл. Удивительно, но желающих поглядеть что, да как, набралось много. Молодые люди в основном толкались в коридоре и изредка выбегали на крыльцо покурить, так как делать это в душные летние месяцы внутри помещения не позволяли. «Да проходите вы, чего стесняетесь?» Выглянул паренек из зала, где обычно проводились комсомольские и партийные собрания. Прямо как неродные. Это неродные многие встретили смехом, и дело пошло, все уже не чинясь, пошли занимать места на лавках. Степан пожал плечами, постоять в коридорчике и поглазеть со стороны не получилось, просто потому, что будет глупо смотреться, поэтому прошел внутрь вместе со всеми. Когда все уселись, тот же паренек поднял руку и, дождавшись, когда стихнет шум в зале, обратился ко всем. Во-первых, позвольте мне поприветствовать самую активную часть молодого поколения, к которой, надеюсь, принадлежу и я сам. Во-вторых, сегодня никого, ни в какие списки мы записывать не будем, так как прежде чем это делать, надо убедиться, что все поняли, о чем идет речь, и какие проблемы им придется преодолевать. Для этого я намерен сейчас заняться скучным делом, читать лекцию о тенденциях развития авиации в капиталистических странах. А почему в капиталистических? Тут же кто-то крикнул из зала. У нас свои тенденции есть. Есть. Тут же соглашается докладчик, но это будет темой другой лекции. Не будет другой лекции, ухмыльнулся Степан. Он прекрасно знал, что вся информация о военной технике в СССР засекречена. Если кому-то станет очень скучно, продолжал паренек, то он может, не стесняясь, покинуть лекцию и тем самым выразить свое отношение к лектору. Это станет что-то вроде критики, которая будет им воспринята. Тихий смешок прокатился по залу, молодежи импонировал такой стиль ведения собрания. А вот дальше лектор взял в руки школьную указку, открыл первый плакат, закрепленный на треноге, и несерьезное вступление все сразу забыли. Хоть и интересовался Степан авиацией, вбирая в себя любую информацию, которая оказалась ему доступной, но многого он, оказывается, не знал. Да какой многого, надо честно признать, даже то, что ему было известно, он понимал неправильно. И вот теперь в его голове все стало четко раскладываться по полочкам, ведь раньше он не знал, на какие характеристики летательных аппаратов надо обращать внимание. Казалось бы, реально важны только три параметра – скорость, количество пулеметов и высота. Но тут оказывается, что кроме скорости в современной войне важны еще маневренность и живучесть самолета, да и пулеметы бывают разные, а высота сама по себе не дает преимуществ. Что касается разработок новейшей авиационной техники, то конструкторы всегда вынуждены лавировать, искать компромиссы, оттого и возникают сложности. А ближе к концу лекции началось что-то вообще невероятное. Лекторам было предложено сформулировать концепцию идеального истребителя. Причем он тут же на обратной стороне плакатов показывал, что мешает воплощению идей. Сам Степан понимал, что это по сути своя игра, но в том-то и дело, что играть ему в такие игры нравилось. Итак, надеюсь, мне удалось показать вам, какие сложности приходится преодолевать конструкторам при создании новых самолетов. Заканчивал лекцию паренек. Задачи перед ними стоят сложные, можно сказать сверхзадачи, но дорогу осилит идущий. Вот и вам предлагается сделать первые шаги в неизведанное. И заключительная часть моей лекции. Все, кто хочет стать настоящим специалистом в деле конструирования, могут подойти на склад второго цеха, именно там будет располагаться наше КБ. Идя домой, Степан глубоко погрузился в свои мысли, лекция действительно произвела на него впечатление, но это понятно, а вот мало кто обратил внимание на докладчика, больше часа он вел лекцию и сыпал цифрами, и ведь ни разу не заглянул в бумажку. Кто он такой? На вид пацан пацаном, и такая подготовка. На следующий день, когда закончился рабочий день, Степан решил пройтись на склад. Интересно же, как там поживает КМКБ. А поживало оно неплохо, окна склада были значительно расширены, оттого в нем стало светло, внутри плотники городили перегородку, отделяя мастерскую от самого КБ, а сами будущие конструкторы и инженеры, накрывшись накидками, тщательно белили помещение. Молодой человек и сам не заметил, как оказался среди добровольных помощников. А потом так и повелось, днем он работал в отделе, а вечером бежал на склад помогать. За неделю сделали весь ремонт, потом расставили столы, затащили кульманы. Конечно же, все это было не новое, но и не полный хлам.